придешь ко мне, придет она. Я ее жду. Где же ты, Эбигейл? Где же ты, Эбигейл? Я тебя очень люблю. Но тебе придется уйти. Скоро придет она. Где же ты, Эбигейл? Она не заберет тебя, она заберет меня. Она не заберет тебя, она заберет меня. Она не заберет тебя, она заберет меня. Она не заберет тебя, она заберет меня. Она не заберет тебя, она заберет меня. Thank you.